14. Я ехал с Павлом Прищепой в переднем водоходе, а за нами шла машина Гамова. Он пожелал остаться один, а за ним целая кавалькада, члены ядра и охрана. Павел сказал: «Все же я удивляюсь, Андрей, так легко согласиться. Ты говоришь о Гамове?» «О Гамове мне говорить нечего, его будет судить история, а не мы. Но почему мы согласились с ним, отпустили без возражений, и удивляюсь, и не понимаю себя?» «А что не понимать? Ты сам дал ответ на свой вопрос. Гамова будет судить история, а не мы. Нам делать то, что делали раньше, покоряться его решениям. Впрочем, повторяю то, что говорил на ядре. Я известил Гамова об открытиях двух физиков и подал мысль о перенесении в иномир как отличном завершении своей грандиозной карьеры. Он ухватился за эту мысль. Все нормально». «Хороша нормальность», — с негодованием пробормотал Павел. Мимо проносились деревья старого леса. До лаборатории физиков осталось десяток лиг. Павел снова заговорил. «Мне звонила Елена. Сколько дней прошло с окончания суда, а ты не приходишь домой? Отговариваешься, что занят». Я засмеялся. «Передай ей, что явлюсь после вознесения Гамова. Явись без предварительных обещаний. Единственное, что нужно». Я искоса посмотрел на него. Он был очень хмур. «Павел», — сказал я, — «тебе не кажется, что ты был бы Елене гораздо лучшим мужем, чем я?» Он резко ответил: «Давно так думаю, но Елена выбрала тебя, еще когда мы оба ухаживали за ней. Приходится считаться с ее ошибками». Мы въехали в парк, подкатили к крыльцу. Навстречу выскочили оба физика. Я подвел их к Гамову. Они были вне себя от восторга, что сподобились, наконец, признать их открытие. «День вашего торжества, друзья», — сказал им Гамов. Он умел находить слова, каких ждали от него. «Я ваш первый пассажир в иномир. Не тревожитесь?» «Все сойдет прекрасно», — восторженно крикнул толстый ядрофизик Бертольд Шварц. «Даю немедленно голову на отсечение, если хоть малейшая запятая не та. 7 раз пересчитал переход в иномир. Все интегралы сошлись. Прокатитесь в кабине, как в карете. И мою голову берите», — поддержал друга худой хронофизик Бертольд Козюра. «Не то чтобы хоть секунду на переброс. Пронесетесь практически вне времени. Матрица перехода в иномир дала разброс в 2 микросекунды, самый пустячный пустяк. Во время такого вневременного перехода даже соскучиться не успею». Гамов пожал им поочередно руки и пошел в лабораторию. Оба поспешили за ним. Толстый Шварц семенил короткими ножками. Худой Козюра широко размахивал ногами, как исполинскими ножницами. На втором этаже, рядом с иновизором, в нем впервые я увидел сопряженный мир, высилось новое сооружение – кабина для временного переброса из нашего мира в мир сопряженный. Куб размером с добрую комнату, весь заставленный механизмами, приборами и пакетами. Назначение приборов и механизмов я узнал в последние посещения лаборатории. Хронодвигатели, обеспечивающие переброс вне времени, и ядромоторы, дававшие энергию хронодвигателям для скачка из одной вселенной в другую. Но пакеты меня удивили. В них, разъяснил Бертольд Шварц, гарантия от случайностей. Импульсаторы, вибраторы, водометы, даже водолет на 1 персону, на всякий случай. А также еда недели на 2, добавил Бертольд Козюра. Тоже на непредвиденный случай. Боюсь, там все будет непредвидено, а не только отдельные случаи, сказал я. Гамов в это время разговаривал с Готлибом Баром и Николаем Пустовойтом. Я поманил его к кабине, подошли и другие члены ядра. Физики ввели Гамова внутрь кабины, объяснили назначение каждого механизма. Меня отвел в сторону Гонсалес. «Вот и получилось, по-вашему, Семипалов», — сказал он печально. «Мы с вами вдвоем остались в живых, хотя и заслужили смерть. А нашего великого руководителя отправляем в изгнание. Раньше это называлось вознесением, а не изгнанием, Гонсалес. Раньше таких событий вообще не происходило. Скажите мне вот что, Семипалов. После исчезновения Гамова на его пост подниметесь вы. Вы смените Гамова, но сможете ли заменить его?» «Вопрос неправомочен, Гонсалес. Он не предусматривает ответа. Может ли трава, попавшая под ноги, заменить машину, сломавшуюся в пути? Может ли, даже если его подучить, умный бык стать профессором математики?» Я ждал иного ответа. «Я сделаю то, что дано мне сделать. Новые пути в истории не открою. Но уже открытую Гамовым тропку постараюсь утоптать. Я не Гамов, как, впрочем, и вы, Гонсалес». «Понятно», — сказал он со вздохом и отошел к кучке около кабины. Там шел увлеченный разговор. В сторонке стояли Готлиб Бар и Николай Пустовой. Я присоединился к ним. «Совершается», — сказал я. «Вот и конец нашего общего движения к мирному миру. Наш глава исчезает, и как величественно!» «Лучше бы остался», — отозвался Николай Пустовой. Он еле сдерживал слезы. «Величия у него хватает и без этого». Готлиб Бабара тоже огорчило путешествие Гамова в иномир. Он не восстал против его желания, но считал, что и без сверхъестественных вознесений вполне хватило бы большого дела, ничуть не убавлявшего уже завоеванное величие. Между прочим, Готлибу Бару наша победа пошла на пользу больше всех. Он, как и Фагусто, страдал от скудности нашего служебного пайка и теперь отъедался за многие месяцы вынужденного голодания. Пополнел, на щеках появилась краска, возобновилась свойственная ему прежде вальяжность в движениях. И он вспоминал, что до войны отдавал свое время не только службе. Уже пригласил меня на возобновленные четверги, где можно было поговорить о литературе, о новинках науки и повстречаться с интересными людьми. Показывая настоявшего у кабины Гамова, Готлиб Бар сказал то, что тревожило нас всех. При нем мы что-то значили. Сохраним ли мы свое значение, когда он уйдет от нас? Бар с чувством произнес слова древнего поэта. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтобы, возбудив бескрылое желание, в нас чадах праха после улетей. Я знал этого поэта и добавил. Ты опустил последнюю строчку, Готлиб. Так улетай же, чем скорее, тем лучше. А она ко времени, воистину пора. Я подошел к Гамову. Не время ли, Гамов, объявить прощание с нашей землей? Гамов торжественно встал спиной к кабине. Все стереокамеры направились на него. Он произнес всего несколько слов, признавал, что по происхождению из иномира, рад судьбе, назначившей ему сыграть большую роль на нашей родине, и уверен в своих помощниках, ставших его преемниками. Они поведут мир и дальше по проложенному им пути. «Прощайте, друзья», — проговорил он и повернулся к кабине. Все остальное сохранилось во мне так зримо и четко, словно я тысячи раз рассматривал одну и ту же картину. Гамов двигался несколько впереди. Почти вплотную к нему с правого плеча шел я. Меня, и тоже почти вплотную, сопровождал Гонсалес. А слева от Гамова, тоже на шаг позади, шествовали Вудвард, Пустовой и Бар. У входа в кабину стоял Бертольд Швурц и держал руку на пусковом рычаге, чтобы включить ядро и хрономоторы в момент, когда Гамов вступит в нее. И Гамов уже занес туда ногу, когда Гонсалес повернул церемонию вознесения в иномир по своему сценарию. Я, кажется, упоминал, что у этого человека, выглядевшего почти идеальным красавцем, была одна несообразность в пропорциях, почти по обезьяне длинные руки. Никогда не мог предполагать, что длина его рук сыграет такую роковую роль в моей собственной судьбе. Гамов, повторяю, уже занес ноги в кабину, а мы оставались в шаге от нее, когда Гонсалес неожиданно для всех совершил одновременно три движения. Протянул вдоль моих плеч левую руку, схватил ею Гамова и силой отшвырнул его назад. Меня с такой же силой толкнул грудью вперед, а правой рукой отбросил Швурца в сторону. Толстый ядрофизик, даже не вскрикнув, повалился на пол. Под многоголосый вопль, вырвавшийся у всех, я влетел в кабину и рухнул. А Гонсалес, это я увидел последним зрением, рванул к себе пусковой рычаг, и во мне распространилась безмерная тьма.